Глава 23. Ярослава. «Нет, это уже просто за гранью!» Возмущенно процедила я, глядя на коробку с вещами, которую принесла служанка. «Забирайте обратно, мне не нужно!» Женщина испуганно потупила взгляд, нервно теребя край платка. «Простите, госпожа, но господин Магомедов приказал обеспечить вас всем необходимым. Это ваши вещи, пожалуйста!» «Вещи?» Выпалила я, хватая первый попавшийся предмет. Оказалось, белье. «Это даже не мои вещи. Что он себе позволяет? Откуда он вообще знает, какого размера одежду я ношу?» Женщина покраснела еще сильнее и молча опустила глаза. Я зажмурилась, чувствуя, как внутри начинает закипать раздражение и бессилие. «Господи, Ярослава, она-то тут при чем? В кого ты превращаешься?» «Заберите это, пожалуйста», устало произнесла я, но вдруг осеклась. «Идея шикарная, Яра. В свадебном платье, которое уже порядком помялось и было слегка испачкано, бродить по чужому дому, наверное, будет выглядеть не просто странно, а прямо-таки глупо». «Ну ладно, оставьте», — скрипнула я зубами, взяв коробку из рук женщины. «Но скажите Магомедову, что я не намерена здесь долго задерживаться. Это ни в какие ворота уже». «Таковы традиции», — пискнула она, но тут же осеклась. «Они распространяются на тех, кто им следует, а я? Я же заперта тут против воли!» «Господин Магомедов не запрещает вам перемещаться по дому и окрестностям. Вам нельзя лишь покидать поместье», — проговорила она и тихонько удалилась. Оставшись одна, я тяжело вздохнула и перебрала принесенные вещи. Одежда была идеальной, моего размера, цвета, фасонов. Откуда Магомедов мог знать обо мне так много? От одной мысли, что кто-то изучал меня настолько внимательно, становилось тошно и жутко одновременно. Но делать было нечего, и я быстро переоделась в спортивный костюм, стараясь не думать о том, что сейчас полностью зависима от чужой милости. Радует, что хоть одежду мне выдали не традиционную, а вполне себе нормальную. В голову закралась мысль, что служанка сказала, что я могу свободно перемещаться по дому. Может, попробовать просто уйти? Чем черт не шутит? Я осторожно выглянула в коридор и, убедившись, что никого нет, решительно направилась к выходу из дома. Благо, тут был всего один путь, но стоило мне ступить за порог, как словно из-под земли выросли двое здоровенных охранников. «Госпожа, вам нельзя выходить», — холодно произнес один из них, явно не собираясь вступать со мной в диалог. «Это еще почему?» — возмутилась я, чувствуя, как сердце начинает бешено колотиться от негодования и беспомощности. «Я не пленница. Имею право уйти. Господин приказал не выпускать вас за пределы дома в целях вашей безопасности», добавил второй, абсолютно равнодушно глядя мимо меня. От ярости я едва не задохнулась. Они даже не пытались объяснить, в чем именно состоит угроза. Но спорить с ними было бесполезно, поэтому я резко развернулась и направилась обратно внутрь. Я решила хотя бы исследовать эту золотую клетку. Дом Магомедова был огромным, роскошным и безумно дорогим, словно дворец какого-то восточного правителя. Каждая деталь здесь кричала о богатстве и власти. Но мне было плевать на все это, я хотела лишь одного — вернуться домой и забыть все это, как дурной сон. Открыв очередную дверь, я неожиданно замерла, увидев мальчика лет примерно 8-9. Он сидел на полу, вокруг него были разбросаны какие-то крупные пазлы, но сам он просто смотрел перед собой пустым взглядом. «Кто тут?» — тихо спросил он, едва я переступила порог комнаты. «Я — гостья твоего отца», — осторожно ответила я, неуверенно подходя ближе. «А ты?» «Адам», — серьезно ответил мальчишка и прищурился, словно пытаясь разглядеть меня получше. «Я знаю о тебе. Папа сказал, что ты поможешь мне». Его глаза смотрели в мою сторону, но взгляд был совершенно пустым. Я вдруг поняла. Он не видит. Ну или почти не видит. «А что с тобой случилось, малыш?» Я опустилась на пол рядом с ним, чувствуя, как сердце болезненно сжимается от жалости. «Я плохо вижу. Совсем», — грустно протянул он. «Папа говорит, что скоро я совсем ослепну, если мне не помочь». Я вздрогнула, ощущая, как во мне снова просыпается то, с чем я пыталась бороться последние несколько часов. Желание помочь, спасти, защитить. «Он сказал, что прежде чем мне сделают операцию, надо полечиться. И в нашей стране только несколько докторов могут работать с какими-то аппаратами. Ты одна из них. Получается, что только ты можешь меня вылечить», — тихо добавил мальчишка, и его голос дрогнул от надежды. «Я не знаю, Адам», — осторожно произнесла я, чувствуя, как внутри меня что-то ломается и рушится. «Я постараюсь, правда». Он робко улыбнулся, и я ощутила, как где-то глубоко внутри теплеет сердце. «Этот ребенок ни в чем не виноват. Он заложник, как и я сама. Причем, если я могу рано или поздно уйти из этой клетки, то он в своем теле и со своим недугом так просто не расстанется. Надо бы поподробнее выяснить, что с ним произошло». Время пролетело незаметно, я долго разговаривала с Адамом, слушая его истории, отвечая на его наивные вопросы и чувствуя, как медленно оттаивает моя душа. Когда я, наконец, вышла из комнаты мальчика, на пороге меня встретил Магомедов, лицо которого было напряженно и серьезно. «Ярослава», — резко произнес он, преградив мне путь, — «ты говорила с моим сыном. Ты поможешь ему?» «Я помогу, но только не тебе», — огрызнулась я. «Я сделаю это ради него, ясно?» Мужчина выдохнул, явно сдерживая раздражение. «Отлично. Значит, ты останешься здесь столько, сколько потребуется. Считай это своей работой. Не вздумай снова пытаться сбежать. Я не люблю повторяться». Я презрительно фыркнула, стиснув кулаки. «Ты вообще в курсе, что это похищение? Я могу заявить на тебя, и у меня уже есть работа. Если бы не все эти слухи вокруг тебя и твои неприличные намеки, я бы легко согласилась помогать парню просто так. Но нет же. Твои альфаческие замашки, требования и отсутствие компромисса привели вот к этому. Чтобы заявить на меня, твой благоверный должен тебя выкупить». Пожал он плечами, ехидно улыбнувшись. «Только даже если ты заявишь, полиция не поверит женщине, которая добровольно приехала ко мне домой в день собственной свадьбы». Я резко выдохнула и отвернулась, едва сдерживая себя. «Ты меня украл!» «А это еще придется доказать, дорогая», — улыбнулся мужчина. «Мы с Султановым находимся на стадии переговоров», — продолжил он, подходя ближе. «Но я все еще верю, что ты, узнав, какой урод твой муж, перестанешь за него заступаться». «Он мой муж, и я верю ему!» — резко выкрикнула я. «И все твои обвинения не стоят ничего, это просто слова!» «Твой муж убийца!» Холодно и с неожиданной злостью бросил Фахир, шагнув ко мне почти вплотную. «Он убил мою жену, Ярослава. Убил собственными руками». Я замерла, не в силах дышать, ошарашенно глядя на него. «Ты врешь!» — выдавила я, чувствуя, как все тело пробирает ледяной ужас. «Я не вру!» Прошипел он, буравя меня тяжелым обжигающим взглядом. «И я это докажу. Тогда посмотрим, как ты будешь смотреть ему в глаза». И, развернувшись, он стремительно вышел, громко хлопнув дверью. Я осталась стоять посреди коридора, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Султанов убийца?» От этих слов весь мой мир перевернулся с ног на голову. «Не верю!»